Глава 9. Галя молчала до самой станции. Под шум лодочного мотора особенно не побеседуешь, но самое главное, говорить ей ни с кем и не хотелось. Не с браконьерами же. С теми уже все обсудили, а с Тарасом нет, с ним тем более. Пока сплачивала их общая опасность, пришлось поневоле стать ближе, забыть то, что мешало делу. А вот сейчас эта близость схлынула вместе с пиком тревоги, зато тут же замелькали воспоминания о другой близости, бессознательной, животной, а потому особенно мерзкой. Хотя Галя и понимала умом, что Тарас виноват в этом не больше ее самой, но поделать с собой ничего не могла. Отвращение к произошедшему автоматически распространялось и на Тараса. Ну, к нему, может, не совсем уж отвращение, но неприязнь однозначно. Это не относилось к внешности Тараса, она вообще не считала внешность мужчин особенно значительным фактором. Хотя в мечтах и представляла своего избранника куда презентабельней. Но, во-первых, Тарас, хвала всем святым, не был ее избранником, а во-вторых, теперь, приглядевшись к нему, Галя пришла к выводу, что внешне он не так уж и неприятен, разве что чуть повыше ему быть не мешало, да покрепче. Впрочем, ей-то какое дело до его внешности? Пусть хоть полным уродом будет, хоть красавцем писаным, ей-то все равно. Или нет? Да ну, вот уж дикость. Не нужен и даром ей этот близорукий хлюпик. К тому же она никак не могла окончательно прогнать от себя гадкую мысль, что Тараса все-таки врет, что он замешан в этой кошмарной истории не как жертва, а как исполнитель или даже организатор. Понимала, что это бред, паранойя, а вот не уходили подобные мысли и все тут. Да еще мысли о Костике. Галя так и не могла вспомнить точно, просила ли она маму забрать внука из садика, или это лишь придумалось ей в бреду. Да нет же, конечно, просила. Не могла она про своего котеночка забыть, ну, никак не могла. Не могла? А ведь забыла, когда предавалась страсти с Тарасом. Дикость, дикость. Опять, неужели теперь все оставшиеся годы придется с этим жить? А как ты хотела, голубушка? Злорадно поддела себя Галя. Хоть башка у тебя и плохо соображала, а ножки раздвинуть соображалки хватило. Никто тебя не насиловал. Так что, Галя, кто ты есть на самом деле, тебе и самой теперь ясно стало. И что тебе дороже всего, когда ничего на мозг не давит, тоже понятно. Галя скрипнула зубами. Нет, это уже навязчивое состояние какое-то. Она зациклилась на одном. Надо бы мысли куда-нибудь сдвинуть, чтобы не сумели они вернуться опять в то же место, но куда? Разве что поразмыслить о том, как такое вообще могло с ней случиться. И что именно произошло? Почему она поехала в этот неизвестный поселок, зачем полезла на чужую дачу? Ведь сделала она это сама, нет следов от веревок, не болит голова от ударов по темечку, хотя... Голова. Да-да, именно голова. Эти странные головные боли в последние дни, не в них ли кроется причина? Но тогда что является причиной самих болей? Болезнь? Опухоль? Но ведь и Тарас говорит, что его тоже преследует головная боль и тоже со вчерашнего... Нет, уже с позавчерашнего дня. Не может это быть простым совпадением? Ох, не может. Додумать Гале не удалось. Мотор сменил тональность, лодка стала поворачивать к темному берегу, постепенно замедляя ход. Впрочем, берег был не таким уж и темным. Из-за кустов и деревьев мигнул огонек, затем другой, а потом почти сразу целая россыпь. Рыбаки заглушили двигатели, тишину нарушало теперь лишь легкое шуршание, рассекаемое лодочным носом воды. Как ни странно, но Гале показалось, что вода именно шуршит, словно мятая газетная бумага. От этого звука стало неуютно и тревожно. Приближающийся берег словно не сулил ничего хорошего, а река знала об этом и постарушечи, пришептывая, хихикала. «А что если он ждет нас там?» — вспыхнула тревожным фонарем отчаянная мысль. «Что если браконьеры заодно с маньяком и везут их к нему прямо в руки?» Галя понимала разумом, что это нелепо и дико, проще тогда было вернуть их назад и не гонять ни машину, ни лодку, но нарастающий страх протестовал против разума и не собирался слушать его убеждения. Галю качнуло вперед, лодка причалила к берегу. Надо подниматься и выходить, только вот ноги перестали вдруг слушаться. Они тоже переметнулись от разума к страху. Пришлось прибегнуть к крайности. «Дрянь!» — заорала на себя мысленно Галя. «Тебя там сын ждет, а ты рассиживаешься. Назад вернуться хочешь в постельку к Тарасику?» Заклинание подействовало не хуже ушата холодной воды. Галя непроизвольно взглянула на уже перекинувшего ногу за борт Тараса, неловко балансирующего в раскорячку, и ее чуть не стошнило, когда она представила себя в жарких объятиях этого неуклюжего хлюпика. Она тут же вскочила и выпрыгнула из лодки быстрее напарника и, не оглядываясь, зашагала вверх по тропинке, ведущей к поселку. Браконьеры не обманули. Московский поезд прибывал совсем скоро. Об этом как раз объявили по шепелявому громкоговорителю. Галя быстро прошла в бетонную коробку станции, спиной чувствуя, как Тарас семенит следом. В малюсеньком зале ожидания пассажиров не оказалось вовсе, зато окошечко кассы было открыто. Галя направилась к нему, но услышала сзади виноватый голос Тараса. «Постойте, у меня документов с собой нет». Она раздраженно обернулась, чтобы выдать что-нибудь насчет не ее проблемы, и тут вдруг сообразила, что документов нет и у нее. «А без них, кроме как на электричку, билет не купишь, а электричек до утра не будет. Только вот ждать здесь до утра Галя не собиралась». «Придумайте что-нибудь. Вы же мужчина», — сказала она и мысленно зашипела на себя. Очень уж много сарказма вложила она в последнее слово, а самой стало противно. А Тарас и вовсе смутился, замялся, покраснел, поправил несуществующие очки, но все-таки ответил тихо, но твердо. «Хорошо». «И что именно хорошего вы можете предложить?» — хотела спросить Галя, но все-таки промолчала. Ей вновь стало до того тошно, что ни говорить, ни думать, ни даже злиться не хотелось абсолютно. Хотелось лишь побежать назад к реке и броситься в холодную воду. Не чтобы утопиться, а чтобы раствориться в этой черной ночной прохладе, слиться с ней, очиститься во всех смыслах и неспешно плыть вместе с рекой по течению, не сопротивляясь ему, доверившись полностью слепым силам природы. Но снова засияли перед ней в представившейся темноте синие глазенки Костика, и совесть, или что там заведовало у Гали материнскими чувствами, опять наградила ее ощутимым пинком. А еще что стало для Гали полной неожиданностью, ее вдруг кольнуло чем-то очень похожим на чувство вины. Вины по отношению к Тарасу. За что она его так? Почему ей все время хочется его оскорбить, унизить, если не вслух, то мысленно? Ведь если он правду говорит, а скорее всего так оно и есть, то он не виновен в случившемся. И уж тем более не виновен в том, что его рост и телосложение не соответствуют параметрам ее идеала. «Идеала?» — перебила она собственные размышления. «Ну вот не дура ли ты после этого? Не идиотка? Давно ведь должна была усвоить, что мужской идеал отнюдь не ростом и объемом мышц измеряется. И все равно. Все равно. Ее вины во всем этом тоже нет». И никакого Тараса, будь он святее Папы Римского, ей не надо. Пусть идет лесом. Галя мотнула головой, отгоняя словно мух назойливые мысли, и вышла на платформу. Прохладный ночной воздух освежил ее, запахи молодой весенней листвы и травы заставили удивиться, что жизнь все-таки продолжается. Но как-то уже вроде бы и мимо Галины, обтекая ее вокруг, словно та самая река Осклизлый валун, вновь забурчал динамик, и тут же следом раздался громкий протяжный гудок. Поезд уже совсем рядом. Галя невольно поискала глазами Тараса, тот стоял неподалеку, нахохлившись, сунув руки в карманы пиджака. Может, замерз? Все-таки ночью, хоть и в мае, было довольно зябко. А может, настраивал себя на мужской поступок. Галя невольно хмыкнула и поспешно отвернулась. Не хватало только, чтобы Тарас подумал, будто она ему улыбается. А вагоны уже катились вдоль перрона. Протяжно и жалобно скрипнув колодками и лязгнув межвагонными сочленениями, состав остановился. Сначала в одном, потом еще в одном вагоне открылись двери, вышло всего три человека. Садиться, похоже, и вовсе никто не собирался. «Кроме меня», — спохватилась Галя и направилась к одному из вагонов, откуда только что вышли пассажиры, а дверь еще оставалась открытой. Но ее обогнал Тарас. Он приблизился к двери, взялся за поручень и что-то стал говорить в освещенный тамбур. Затем обернулся к ней и призывно мотнул головой. «Надо же!» — с усталым удивлением подумала Галя. «У Рохли получилось!» Впрочем, чему там было удивляться? Да и города оставалось от силы полсотни километров, билеты стоил-то, наверное, рублей 10-15, не больше тридцатника за двоих, а тут он проводнице стольник посулил. Тем более ночью остановок больше не будет, проверяющие не сядут. А, собственно, какая разница?» Ну, получилось и получилось, главное, что через час она уже окажется дома, увидит Костика и забудет навсегда и про Тараса, и про сегодняшний, нет, уже вчерашний экзотический вечер, а еще бы поспать хоть чуть-чуть до работы, забыться, да-да, именно так, забыться и забыть. И начать жить сразу из позавчера в завтра, вырезав из вялотекущей киноленты жизни кадры вчера И на всякий случай сегодня. Не из той они, как говорится, оперы. Слишком сильно отличаются по сюжету от основной канвы. Напутал что-то, видать, господин режиссер. Галя продолжала думать об этом, уже сидя на полке набирающего скорость вагона. И не заметила, как мысли плавно, без перехода, перетекли в сновидение, вобрав в себя признаки псевдореальности, словно губка воду. Появился цвет, звук и даже запах. Цвет — голубовато-желтый лунный квадрат на обоях. Звук — громкое в гулкой тишине тиканье будильника. Запах — тяжелый больничный, немытого тела и лекарств. Она почувствовала странную слабость в теле, словно онемевшим, ставшим вдруг чужим, а потом воспоминания о вчерашнем вечере, о котором она так старалась забыть, хлынули неудержимым потоком. Да еще как в подробностях до мельчайших деталей, словно сознание захотело вдруг пересмотреть записанные в подкорке кадры, те самые, что Галя собралась из этой киноленты вырезать. «Просыпайтесь, приехали!» — раздался над духом неприятно скрипучий голос. Похожая на суковатую палку проводница, худющая до крайности, лицо в бородавках, застыла в проходе, переводя взгляд с Гали на сидящего напротив Тараса и обратно. «Ишь, разоспались! Хотите ехать дальше, платите, нечего тут!» «Мы выходим», — подскочила Галя, почувствовав, что поезд ощутимо замедлил ход. Тарас тоже поднялся, на лице его читалось недоумение, будто со сна он не мог понять, куда попал. Или что-то мучительно пытался вспомнить. Гали и самой неожиданно подумалось, что ей тоже надо вспомнить что-то важное. То, что приснилось за эти полчаса? Но ей ничего не снилось? Или снилось? Откуда-то выплыл вдруг запах лекарств, и в то же мгновение голову пронзило кинжалом острейшей боли. Застонав, Галя рухнула на полку и сжала виски ладонями. «Что с вами?» — наклонился к ней Тарас. «Голова!» — еле выговорила Галя. Тарас обернулся к проводнице. «Дайте скорее таблетку, у вас же должны быть». «У меня что, аптека? Меньше пейте, ничего и не будет болеть. Давайте, живехонько, отсюда стоянка 3 минуты. Не выйдете, позову начальника состава». Поезд скрипнул тормозами и остановился. Проводница, оглядываясь через плечо, направилась к тамбуру, выставив, словно пистолет, железнодорожный ключ с треугольным сечением. «Пойдемте». Дотронулся до Галиного плеча Тарас. «Пойдемте, Галина, мы не успеем выйти, это же наша станция». Галя подняла на Тараса затуманенные болью глаза. Она почти ничего не видела перед собой, но краешком устоявшего перед болью сознания понимала, что надо срочно и обязательно куда-то идти. «Помогите», — почти беззвучно прошептала она. И протянула Тарасу дрожащую руку. Тот бережно подхватил ее под локоть, другой рукой неуверенно взялся за талию и попытался приподнять с полки. Совершив невероятное усилие, Галя встала на ноги, которые так и норовили подогнуться. Но она, почти повиснув на Тарасе, сделала шаг, другой, а потом... Голова прошла внезапно. Словно боль, вспыхнув, сгорела, подобно бездымному пороху. Галя тряхнула головой, будто проверяя, не затаилась ли боль, а потом резко бросила стали и руку Тараса и быстро зашагала к тамбуру. Тарас, разинув рот, на несколько мгновений замер, а потом, спохватившись, тоже поспешил к выходу. Проводница, наблюдавшая из тамбура всю эту сцену, бросила в спины сошедшим на перрон Тарасу и Гали. «Не вышло на халяву прокатиться, артисты? Меня не проведешь!» Галя посмотрела на часы. 1:30. Автобусы и маршрутки уже не ходят, да и денег все равно нет. Но ее родители жили в минутах в 15 ходьбы от вокзала, и она, не оглянувшись на Тараса, зашагала напрямик через вокзальную площадь к нужной ей улице. Тарас неуверенно потоптался и все же догнал Галю. «Давайте я вас провожу». Галя остановилась, медленно повернулась и странно прищуренным, изучающим и в то же время отстраненным взглядом осмотрела Тараса, словно пытаясь найти что-то неведомое даже ей самой. И неожиданно для себя спросила: «А вас любил кто-нибудь? Была у вас любимая женщина?» «Меня нельзя любить», — тихо, но отчетливо ответил Тарас. «Почему?» «Потому что я боюсь принять чью-то любовь. Да я и не достоин ее». «Вот как?» — уже совершенно равнодушно произнесла Галя и, вновь развернувшись, обронила через плечо: «Меня не надо провожать. Прощайте».